«Что ты наделала?» — тихо произнес отец и шагнул к лестнице. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» «Я сейчас все уберу». Василиса быстро спустилась вниз и собралась уже подбирать, раскиданное по всему полу печенье, как вдруг отец грубо схватил ее за руку. «Я не об этом идиотском печенье!» — прошипел он ей в ухо. «Я знаю, что кто-то лазит там, где не следует». «Я не понимаю, о чем вы говорите». Василиса пыталась высвободиться, но отец сам резко отпустил ее, и она еле смогла удержаться на ногах. «Не понимаешь?» — Нортон-старший продолжал сверлить Василису взглядом. «Ты вчера вечером была в библиотеке?» «Нет, не была». Девочка низко опустила голову. «Дейла мне сказала, что хотела спросить тебя о чем-то, но не смогла найти». «Я пошла в сад». Василиса старалась выглядеть честно. «Мне не хотелось разговаривать ни с кем, тем более с Дейлой». Отец хмыкнул. «Не жалует тебя сестра с братьями, да?» Он насмешливо скривился. «Норд говорил, что и в школе у тебя нет друзей. Ты плохо уживаешься с людьми, что неудивительно». «А может, это мой родной отец подает всем плохой пример?» — выпалила Василиса. Она в страхе закусила губу. Взгляд отца потемнел. «Ты слишком любопытная и наглая!» — он снова скривился. «Я последний раз спрашиваю, как ты пробралась в тайный ход, а особенно, как смогла выбраться обратно!» «Я ничего не знаю!» При упоминании о тайном ходе сердце Василисы учащенно забилось. «Я гуляла в саду, честное слово!» «Ты не могла быть снаружи!» — взорвался вдруг Нортон-старший. «На двери охранные феры, ни один!» — он осекся. У Василисы округлились глаза. «Что на двери?» «Ничего!» — отец хмуро взглянул на нее. Внезапно лицо его посветлело. «Узнаешь?» И отец сунул ей в руки маленькую заколку-гребень с синим цветком. Все поплыло перед глазами у Василисы. Она поняла, что забыла заколку перед зеркальной дверью. «Ну!» — глаза отца торжествующе блеснули. «Что теперь?» Василиса решила тянуть до последнего. «Спасибо», — сказала она убитым голосом. «И где же она была?» Некоторое время отец с дочерью молча смотрели друг на друга. Внезапно Нортон-старший резко шагнул к Василисе и, больно захватив прядь ее волос, приколол синий цветок чуть выше уха. «Хорошо», — он задумчиво оглядел дочь. «Сейчас и так все прояснится». «Что с тобой?» Изо всех сил Василиса пыталась задержать катившиеся из глаз градины. «Неужели это слезы?» — холодно спросил Нортон-старший и вдруг присел перед ней на колени. Глаза его насмешливо сузились. Неожиданно ласковым жестом отец взял ее руки в свои. Его ладони оказались холодными, как лед, и Василису озноб пробрал по спине. Ей стало по-настоящему страшно. «Так жалко себя, да?» Голос отца прозвучал вкрадчиво, даже издевательски. «Вокруг незнакомые люди, говорят странные вещи. И, конечно, надо самой во всем разобраться, проследить, подслушать, подсмотреть». При этих словах губы у Василисы предательски задрожали. «Ужасный отец», — продолжил Нортон-старший, — «а еще это Елена. Она кажется тебе сумасшедшей, а ведь ты ей не нравишься. Очень не нравишься. Может, она даже хочет убить тебя. Почему ты вздрагиваешь? Тебя это страшит?» «Да, страшит», — тихо, но зло произнесла Василиса. «Мне всего 12, и меня это страшит». «Тебе уже 13», — равнодушно поправил отец. «Что поделать, настали смутные времена. Многие из нас не доживают и до этого возраста. Отец хмыкнул. Кто знает, может, твои неприятности только начинаются. Так что бояться пока рано. Рано,